Глава первая. Контузия. Иван. Гул. Голова словно раздутый шар. Глаза ломит. С трудом приоткрываю веки. Мельканье. Взгляд фокусируется медленно. Квадратные светильники под потолком, плечи, халаты, скрип каталки. Пришел в себя. Большая кровопотеря. Сквозь гул доносятся фразы врача. Какая группа крови, боец? Разрепляю пересохшие губы, чтобы сказать первое, но слышу лишь свой хрип. Темные пятна плывут перед глазами. Чувствую, как кто-то вытаскивает медальон с метками по группе и резусу, висящий на шее. Не могу вспомнить, как я оказался на каталке. Сосредотачиваюсь по очереди на руках, ногах, ощущениях. Вроде все на месте. Бедро ощущается, как что-то очень горячее, огромное, тяжелое. Отключаюсь. И когда прихожу в себя, уже не чувствую ни движения каталки, ни посторонних шумов. Чувствую свежесть и легкое онемение во всем теле. «Вань!» — тихо зовет меня знакомый голос. «Варвара, сноха моя!» Потолок белый, скашиваю в сторону глаза, окно открыто. «Ну, слава богу!» «А ты чего здесь, Варь? Попить есть что-нибудь?» — облизываю пересохшие губы. «Так, мужчины все на службе, кому ж еще?» «Я во внутреннем госпитале?» «Да». «А как ты прошла?» «Я ж работаю здесь, Вань, в декрете просто, переводчиком». «Да?» «Точно, да. Растерянно пытаюсь припомнить». «Ты что, не помнишь?» «Голова что-то». «Это контузия, не волнуйся, все должно восстановиться». «А племеши где?» «С няней». Прислушиваюсь к своему телу, понимаю, что не чувствую ноги, испуганно дергаюсь, кладя ладонь на бедро, и тут же вскрикиваю от болевого ощущения. «Целый, целый!» — давит она на плечо, укладывая обратно. «Контузило! И осколок в бедре, все вытащили, зашили, сейчас под обезболивающим». Не помню ни черта, морщусь я от головной боли. Пытаюсь отыскать другой рукой волшебную кнопку, что поднимает выше изголовья, но Варя перехватывает мою руку, прижимая ее к больничной кровати. Капельница. Сама нажимает на манипулятор. Изголовье медленно ползет выше, поет меня из трубочки. «Красивая у нас Варвара. Глаз не отвести, но я отвожу. Это брата жена, среднего нашего, Андрея. Она мне, считай, сестра». Андрюха велел особенно не любоваться. «А своей все не случается. С моей службой это проблематично. Так, случайные телочки. Таких хоть солим». Все любят крепких мальчиков в форме, но никто особенно не жаждет ждать таких мальчиков в одиночестве со службы. А я вот такую же хочу, яркую, длинноволосую. А завтра тебя уже выпишут, и Мария Васильевна из деревни приедет. Куда? Подозрительно смотрю на нее. К тебе? Зачем? В гости, смеется Варвара, бульоны тебе варить. Я с своими годовалыми воинами еще одного бойца не потяну. Бабушка я, конечно, люблю всем сердцем, но дома у меня бардак и беспредел, во всю стену постер с голыми девками. Если она такое увидит, я выхвачу. Бабушка у нас суровая и до сих пор себя главой семьи ставит. Даже дядька, полковник ФСБ, с ней в открытый конфликт идти не решается. Виктор идет, хмуро смотрит Варвара на экран телефона. Помяни черта, дядька. Не ладится у нас с ним в последнее время, но тут не поуступаешь. Прямое начальство моего подразделения. Полкан, замначальника антитеррористического отдела. Выздоравливай. Андрей тебя подхватит завтра, как со службы домой поедет. Живем мы с братом в одном доме, но в разных подъездах. Удобно. Добрый день. Переглядывается с Варей, кивком головы показывая на меня. Ничего хорошего, строго сводит она брови. Такая служба, Варь. И все равно, отворачивается она к окну. Можете вы там как-то свои операции лучше продумывать? Ему же чуть ногу не оторвало. Главное, чтобы не голову, как Андрею, тогда совсем беда будет. Очень смешно. Скорее бы уж вам Виктор так оторвало. Может, и себя, и их по такому поводу больше беречь будете. Не любит Варвара дядьку нашего, потому что постоянно за Андрея переживает. Да переведу я Андрея в следующем году на аналитику, в этом не отпускают. Но вы же обещали, и этого славного воина надо куда-то где безопаснее. Второй раз за год смерть мимо него пролетает, думаете, и в третий повезет. «Так, — хмурится он, — Иван на своем месте. Тогда работайте лучше со своими аналитиками. А ты приходи ко мне в аналитический, — язвительно прищуривается дядька. Будешь сама разрабатывать операцию, у меня и вакансия есть. Кстати, насчет вакансии. Девушка вас тут ждет уже часа три в коридоре. Почему здесь? Но так вам же не попасть на рабочем, а тут племянник ваш, придете же рано или поздно, видимо, поэтому». «А-а-а, с косой. Чуть с тобой со спины не перепутал. Ладно, Варвара, мать приедет, увидимся. За Ивана спасибо, езжай к детям». «До свидания». Недовольно смотрит ей вслед. Нашел же командиршу, а такая скромная поначалу была. Тихо и болезненно смеюсь. «У нее дети, ей теперь нельзя скромной быть». «Да я понимаю». «Разрешите?» — заглядывает медсестра. «Лекарство надо вколоть. Делайте». Дядька делает пару шагов назад, уступая место медсестре, и погружается в переписку на телефоне. Девушка симпатичная блондинка, губы красные, фантазии тут же начинает играть. В мышцу стреляет взглядом в пах. В пещере стою, подмигиваю ей. Улыбаясь, фыркает на меня. «Такое не бывает. А ты получше поищи». «Зольников», — одергивает меня дядька, — «в голову кровь направляй, у тебя ее и так немного осталось. Меня функции твоей памяти очень интересуют, а с эректильной в мое отсутствие разберешься». Медсестра покрывается румянцем. Дядька делает еще шаг назад, тихо отвечая на звонок. «Да». Девушка снимает одеяло, застывая взглядом на моем стояке. «Ну и богатыри пошли», — облизывает она свои яркие губы. «Никакие анальгетики их не берут. На бок». Послушно поворачиваюсь, морщась от ощущений иглы, входящей в ягодицу. Но девушка делает все быстро и снова прикрывает одеялом, со стоном падая на спину. В бедре вдруг появляется рущая боль. «Обед принести», — уточняет она, снижая голос. «А я такой голодный, как айсберг в океане», — продолжаю заигрывать с ней, страдачески морщась от боли. «И обед тоже принеси». «Тоже?» — поднимает бровь. «Вы сделали инъекцию», — требовательно повышает голос дядька. «Так точно. Свободны». Медсестра быстренько исчезает. «Вспоминай, Иван». «Что вспоминать-то? Зачем внутрь без приказа пошел? Рассказывай». «Чего рассказывать-то? Последнее, что помню, автобус с альфачами в полном обмундировании. Картинки мелькают перед глазами. Анекдот был. Точно. Про тебя». «Какой еще анекдот, лейтенант Зольников?» Голос дядьки становится суровым. «По форме. Докладывай». «Так я же говорю, товарищ полковник, последнее, что помню, анекдот». Скашиваю глаза на стеклянные двери. Другая медсестра заглядывает внутрь, приоткрывая дверь с подносом в руке. За спиной силуэт стройной девушки с косой. И мне тоже сначала кажется, что Варвара, но нет, слишком спортивная. Фитнес-няшечка. Она оборачивается на секунду, коса перелетает с одного плеча на другое. Вижу пухлые губы и пронзительный взгляд из-под темных бровей. В разлет. Типажик Лары Крофт. По столу каждую руку и трахать, трахать, трахать. «Позже зайдите», — холодно бросает дядька медсестре, неуверенно застывшей в дверях. Она тут же закрывает ее, пряча от меня незнакомку. «Что за анекдот-то?» «А-а-а, на свадьбе полковника спецслужб Зольникова, на автомате бормочу я, гостей, требующих выкуп за невесту, снял снайпер». «Совсем оборзели». «Ну смешно же, свадьба полковника Зольникова, болезненно смеюсь я. Дядька у нас женщин на своей территории не терпит». «Смешно».